Глава 10. Выход. Его выкинуло прямо в реальность, без всяких промежуточных стадий или привыкания. Но по мозгам резко ударило состояние его отнюдь не виртуального тела. Судорогой свело мышцы, которые пытались соответствовать мнимому образу. Сердце бешено застучало, пытаясь выдать тот же ритм. Но самым жутким было, конечно, отсутствие частей тела. Осознание, что их и не было никогда, приходило постепенно вместе с угасающей болью. Не нужно было даже открывать параметры, чтобы понять все как прежде. С трудом восстановив дыхание и прогнав туман от глаз, он сосредоточил свое внимание на пациентке, из-за которой все это и затевалось. Жанна все так же лежала бездыханной, но он мог поспорить, что изменения были налицо, в прямом и переносном смысле. Кровь явно ускорила свой оборот, щеки порозовели, казалось, еще мгновение, и она откроет глаза. Но прошла минута, и ничего не произошло. «Надо попробовать дать еще тока на имплантат», — решил демон, поднося свой указательный палец к интерфейсу девушки. «Не советую». По результатам диагностики, перед выходом он был полностью в исправном рабочем состоянии. Аккуратно заметил Кук, появляясь в виде пернатой ящерицы в углу зрения. «Значит, теперь ты мне советуешь?» «Только в рамках порученных задач», — скромно ответил дракон. «Ладно, проведу диагностику сам». Поднеся палец к имплантату, он не стал давать на него напряжение, открыл график диагностики. Судя по всему, Дворецкий был прав. Схемы и вправду работали как надо, а значит, дело было уже не в них. Устаревшее биологическое тело отдало сбой из-за длительной заморозки. И сейчас требовалось что-то большее, чем просто надежда на выздоровление. И, к счастью, у него это было. Достав из кармана прихваченные из тела сотника наномашины, он вставил одну за другой оставшиеся ампулы. С тихим, едва слышимым жужжанием имплантат поглотил новых работников и беззвучно замер. В действие вступили более глубокие механизмы, которых даже усовершенствованное человеческое восприятие поймать не могло. Понимая, что теперь оставалось только ждать, демон поднялся на ноги и, зашатавшись, чуть не упал. К счастью, в ту же секунду к нему подбежал егерь, подхватив, усадил в кресло. «Что теперь?» Нетерпеливо спросил Ланселот, стоявший в дверном проеме. «Раз она в коме, выбраться будет куда сложнее». «Все зависит от того, насколько повреждена ее биологическая оболочка», ответил он, глядя на девушку. «Может понадобиться день, а может два, для того, чтобы сердце и легкие были восстановлены. Тут я, к сожалению, не уверен. Одно могу гарантировать. Имплантат работает в штатном режиме, мозг функционирует. Рано или поздно она очнется». «Ждать этого у вас нет времени», — отрезал защитник. «Сейчас у дома уже собралась немаленькая толпа. Они видели сияющего и хотят ощутить на себе его песнь. А ты, как я понимаю, сейчас даже просто связь не можешь активировать». Увы, Маркус постарался, так что половина модулей в частично обрезанном состоянии. «Для них это будет неважно», — отмахнулся Ланселот. «Пока ты не в состоянии показать им свою истинную силу, если она вообще твоя. Тебя все будут считать отступником и, если не предателем, то чужаком, захватившим это тело. Владыка об этом позаботится». «Это уж точно. Тяжело быть живым, святым. Все ждут чудес». Грустно вздохнул демон, но серьезно смотрящий на него бессмертный был все же прав. «Помоги встать. Я своими глазами хочу посмотреть, насколько все плохо». Егерь, мгновенно оттолкнувшись, буквально взвалил его себе на шею, хотя повелитель пытался передвигаться самостоятельно, выходило это пока не очень. Так что даже тот десяток метров, что был до окна, выходящего во двор, они преодолели не меньше, чем за полминуты. Выйдя на балкон у лестничной площадки, он отпустил помощника, вцепившись руками в перила. Ситуация, вправду, была припаршивая. На свежем белом снегу, завалившем серый слой радиационных осадков, стояло не меньше 20 его братьев. По одному подходили все новое, так что вскоре толпа должна будет разрастись до таких размеров, что мимо уже не проскочишь. Хотя, может, и не нужно. Прикинув в уме, демон понял, что есть всего несколько вариантов дальнейшего развития событий. Первым и самым простым выходом было, безусловно, бегство. Уйти, подкопить силы, отремонтировать утраченные модули, восстановить запас наномашин. В результате был неплохой шанс взять реванш через месяц-другой. Даже если на них будут нападать, можно скрываться за счет колоссальной разницы в понимании окружающего и восприятии. Но тогда придется быть постоянно настороже. Да и не факт, что Маркус пожелает остановиться на достигнутом. В один прекрасный момент они могут обнаружить себя окруженными огромной толпой, с которой просто не справятся. Следующим было практически бесперспективное силовое сопротивление здесь и сейчас. Даже если его поддержит Ланселот, их стражники просто завалят его количеством, тем более, что на стороне владыки есть несколько голиафов. Да и сам он, если быть откровенным, тоже совсем не подарок. Универсальная прокачка и ультимативный уровень делали его практически неуязвимым, а работающая связь еще и смертельно опасным. Последний вариант подразумевал попытку сдаться, что называется, на милость победителя. Вот только учитывая отношение этого своевольного светоча ко всем, кто ниже него уровнем, и претензию на исключительность, можно не сомневаться, что он уничтожит всех, кто встанет у него на пути. Так что такую возможность следовало применить только для спасения жизни его братьев и сестер, минимизации потерь. Одна жизнь вместо многих. Додумать он не успел. Глубокий вздох и резкий кашель, раздавшиеся из квартиры, заставили его мгновенно обернуться. «Она очнулась!» — крикнула радостная Инна, выглянув в коридор. Опираясь о вовремя подставленную руку мастера-стрелка, демон быстро вышел в комнату. Жанна лежала на спине, глубоко и нервно вдыхая. Она кашляла, отхаркивая черно-желтую слизь и выплевывая ее прямо на пол. «Посмотри на меня!» — строго произнес повелитель и, дождавшись, пока зрение девушки сфокусируется на нем, продолжил. «Ты меня узнаешь?» «Конечно! Попробуй тебя забыть!» — слабо улыбнулась бессмертная. «Каннибал, пожиратель, поглотитель светоч, а теперь кто?» «Для тебя просто демон!» — улыбнулся он краешком губ. «Долго же ты!» — вздохнула девушка и вновь согнулась в приступе кашля. «У тебя такой вид, будто ты легкий отхаркиваешь», — осторожно сказала Инна, ставя ведро рядом с кроватью. «Похоже, так оно и есть», — тяжело ответила Жанна. «Быть бессмертной, конечно, приятно, но очень больно. Что ж вы так долго-то в самом деле? Так и умереть можно». «Даже не думай», — погрозил он пальцем. «Дыши спокойно, сейчас посмотрим, что говорит твоя диагностика». Восприятие хоть и впритык, но хватало. Так что он смог открыть полную версию характеристик персонажа. Жанна, бессмертная, 26 уровень. Преданность, уровень потребностей, средний. Сила, 80, минус 70. Ловкость, 40, минус 100. Интеллект, 100. Восприятие, 50, минус 50. Выносливость, 70, минус 130. Пассивные навыки. Бессмертие. Второе сердце. 3. Цельный. 3. Истинное. Я. 1. Боевые навыки. Силач. 1. Рывок. 1. Недоступные из-за отключения навыки. Рывок. 2. Силач. 3. Мгновенное исцеление. 1. «Не так уж все и плохо», — с облегчением выдохнул он, садясь рядом. По крайней мере, выносливость даже выше, чем у меня, да и ловкость тоже. «У тебя-то? С максимальным уровнем?» — не на шутку удивилась девушка. «Он не максимальный, а просто другой», — отмахнулся демон. «По статам я сейчас 40-го, максимум 42-го уровня». «Что с тобой случилось?» — — взволнованно спросила Жанна. «Да как сказать, сгорел на работе», — улыбнулся он. Жизнь внезапно начала налаживаться. «И верно, сияющий», — глухо проговорил Ланселот, но он услышал и посмотрел на защитника, который спустя секунду встал на одно колено. «Простите мне мое неверие. Я понимаю, как заблуждался все это время». «Встань, в этом нет необходимости», — сказал повелитель, дождавшись, пока другие охранники последуют примеру своего класс-лидера. «Я тебя, безусловно, прощаю. Было бы глупо, если бы ты верил каждому встречному просто на слово. Хотя немного обидно, что мне понадобилось столько времени, чтобы убедить тебя в очевидной вещи. Но, к счастью, это уже позади». «Капитан!» — с криком вбежал в комнату стражник. «Толпа! Она, кажется, решила прорваться внутрь, чтобы выяснить, что происходит. Мы уже не справляемся!» «Отдайте приказ, и мы будем сражаться до последней капли крови», — сказал бессмертный защитник, беря в руки щит и кувалду. «Мы не будем биться собственными братьями», — спокойно ответил демон. Но, видя требовательный, ожидающий взгляд, добавил: «Держите их внизу, мне нужно пару минут на подготовку. Есть одна идея». Кивнув, Ланселот с остальными охранниками вышли из квартиры. И как только дверь за ними закрылась, он прикинул шансы. Теперь вроде уже не нулевые. Можно ли было сразиться и победить сейчас? Можно. Вероятность убить или нейтрализовать Маркуса была вполне реалистичной. Но появился и еще один вариант. Рискованный, но вполне реальный. «Жанна, одевайся, и побудешь выставочным образцом», — сказал он, тяжело поднимаясь. «Инна, помогай ей. Одень ее во все лучшее, не жалей. Потом мы тебе новую одежду найдем, если понадобится». «Хорошо. А что надо будет делать?» — спросила девушка, натягивая футболку. «Стоять рядом и показывать, что ты живая?» — улыбнулся демон. «Будьте готовы по моему сигналу». Собрав в кулак силы, он выпрямился, отказавшись от поддержки егерей, и сам прошел к окну, выходящему во двор. Толпа, собравшаяся напротив подъезда, уже превышала по численности несколько сотен киберов и вполне могла смести его охрану без всякого труда. А значит, надо было действовать. Сосредоточившись на предстоящей задаче, он распахнул окно, оказавшись на импровизированной трибуне. «Братья!» — громко сказал он, и толпа зашевелилась, несколько рук поднялось для того, чтобы почувствовать его свет. Вот только его не было, и руки ошарашенно начали опускаться. «Сегодня я совершил непростительное. Я пренебрег многими ради одной. Вы помните храбро сражавшуюся с людьми нашу возлюбленную сестру Жанну?» Шепот прокатился волной по головам. Да, ее знали и помнили многие в этом городе. Все же бессмертная, хоть и не редкость, но и частым явлением их не назовешь. Киберы обсуждали его слова, еще не понимая, что происходит, но постепенно возвращаясь к нему взглядом. «Я заплатил своим светом для одной единственной цели. Вот она!» Демон поманил девушку рукой, и она встала рядом. «Приветствуйте нашу вернувшуюся сестру!» Жанна улыбалась и махала рукой, в то время как удивленные голоса превращались в крики ликования. Все чаще звучали слова «Сияющий Воскреситель» и прочие лестные прозвища, которые сейчас рождались в их головах. Настало время последней, самой важной части — обличить предателя и заручиться их поддержкой. «Некоторые, не будем называть их по именам, хотели, чтобы я остался в своей комнате и оттуда незримо руководил нашим братством. Но так не должно быть», — закричал он, и несколько десятков киберов утвердительно закивали в ответ. «Свет не имеет границ и не может быть заперт!» Теперь согласно гудели уже почти все. «И пусть сейчас мне нужно время на восстановление, вы не должны сомневаться!» «Мы верим тебе, сияющий!» Раздался крик из толпы, и его тут же поддержало несколько десятков голосов. «Только ты можешь вести нас!» Теперь он должен был направить их, убедить добровольно, без понуканий пойти в атаку. Вот только появилось одно «но». Уверенный, даже слишком, походкой, в толпу вошел Маркус собственной персоной. Он двигался, как гигантский булыжник, брошенный в водную гладь. и киберы легко расступались перед ним. Поняв, что здесь есть подвох, демон быстро осмотрел толпу и чуть не ударил себя по лбу от осознания собственной глупости. Пусть встречались здесь и прохожие, шедшие по своим делам, но абсолютная масса была не случайными свидетелями. Их сюда явно направили связью. 10-й, максимум 15-й уровни, не больше сотни интеллекта. Первый или второй уровень цельного. Черт, да это же была не просто толпа. Это специально подобранные братья и сестры, которых Маркус сможет поработить своей песнью, пусть и всего на несколько минут. А при таком раскладе их просто разорвут в клочья, и никакой дар убеждения тут не поможет. А если только не использовать его против самого сильного в этой толпе? Самого Светоча. Совершив это, я понял, что должен покинуть центр, оставив все на моих верных помощников. Продолжил демон, как ни в чем не бывало. И только владыка заметил изменения в его голосе, ухмыльнувшись. «Я назначаю Маркуса главным над мастерами, чтобы он мудро руководил восстановлением города». Старший мастер мгновенно замер, пытаясь сообразить, как реагировать. Он и так был главным, так что слова повелителя мог рассматривать как усмешку. Вот только окружающие его братья начали дружески хлопать ладонями. «Ланселота, я назначаю главным над бессмертными, ответственным за оборону города. Пусть же оба они мудро правят сообща в мое отсутствие. Сам же я отправляюсь в паломничество, чтобы вновь обрести силы». Он вдохнул полной грудью морозного воздуха. «Крови нет, боли нет, тьмы нет. Лишь свет!» Проскандировала толпа вместе с ним последнюю фразу. Ошарашенный Маркус стоял посреди толпы, по его лицу было видно, как медленно до него доходит случившееся. Вступи он сейчас в драку, даже запой песню в попытке атаковать демона, даже победи он, через секунду его обвинят в смерти Сияющего, и с движением придется распрощаться. Посмей усомниться, как он делал это в квартире Светоча, скажи, что это не их повелитель, а замаскированный каннибал из людей, и придется признать, что ты не вправе занимать руководящее место. Отходя от окна, демон улыбался, хоть ноги и подкашивались, но зато теперь дело было сделано. Через минуту подошел егерь, именно он начал одобрительно кричать из толпы, чтобы раззадорить остальных киберов. Так что успех во многом зависел от его убежденности. Благо тут все прошло на ура, по крайней мере. Хвалу свету кричали до сих пор. Еще через минуту в квартиру вошел улыбающийся Ланселот и черный, как туча, Маркус. «Надолго ли вы отправляетесь в паломничество?» С хорошо ощутимой угрозой в голосе спросил он, как только подошел достаточно близко. Было видно, что он все еще раздумывает, не убить ли противника здесь и сейчас. «Тебе все равно не хватит, сколько бы я ни отсутствовал. Зато сможешь почувствовать тяжесть правления на своих плечах», — примирительно улыбнулся Сияющий. «Просто смирись с тем, что ты не в состоянии меня убить, и жить тебе станет значительно легче». «Ну что вы, я и не планировал вас убивать, серьезно. Вы слишком ценны, как источник наномашин». «Вот, значит, как. Это тебе, боюсь, тоже не по плечу. С другой стороны, смотри на сложившиеся обстоятельства, как на реальный шанс показать себя не передо мной, перед светом». «Он еще вернется?» — с надеждой спросил бессмертный защитник. «Свет никуда и не уходил», — подтвердил демон. «Пусть люди и умудрились ненадолго загасить его силу ядерным оружием, но вскоре он разгорится еще больше, и каждый почувствует на себе его тепло или испепеляющий гнев, если обнаружит козни против братьев». «Пугать Светоча светом то же самое, что и рыбу водой», — усмехнулся старший мастер. «Ты выполнишь свои обещания и уберешься из моего города?» «Прямо-таки твоего. Не забывай, что главы у города два», — хохотнул отец Сияющий. «Ланселот, все слышали мои слова, так что теперь ты главнокомандующий армией. Собирай стрелков, гляфов, всех, у кого больше 130 интеллекта. У них полный иммунитет к воздействию нашего дорогого Маркуса. Так вы сохраните баланс и сможете управлять центром. Главное, сконцентрируйтесь на своих обязанностях, и все будет хорошо». «Не забывайтесь», — покраснев, как вареный рак, сказал Светоч. «Я все еще могу снести вас всех одной песней». «Нет», — покачал головой демон, — «уже не можешь. Прямо сейчас возле тебя стоят несколько бессмертных, на которых не подействует твоя сила, и которые сообща раскатают тебе в тонкий блин, если попробуешь атаковать. Но, как ни странно, я все равно вынужден покинуть это место, хотя пойду, конечно, не один. Мы с Жанной и Игорем уедем, как я и обещал». «Но зачем?» — не понял защитник. «Оставайтесь тут, мы вас прикроем». «Нет, ты же видишь его негодование», — повелитель указал на мастера, будто его и не было в квартире. «Если мы останемся, его силы будут уходить на козни и попытки захватить власть. Ну и меня еще больше покалечить, а это напрямую навредит всем киберам». «Прошло уже полдня с начала этой кутерьмы. Скажи мне, Маркус, сколько сигналов о появлении орков было с тех пор?» «Около 15», — неохотно ответил владыка. «Вот чем вы должны были заниматься? Строить ретрансляторы, отбивать атаки, а не бегать за мной!» — сказал громко, чуть не крича демон. «Поэтому я принял решение удалиться в добровольное изгнание, по крайней мере, на несколько месяцев». «За это время все может измениться», — злобно ухмыльнулся Маркус. «Конечно, но вы хотя бы будете сосредоточены на нуждах наших братьев, а не на мне». «Чем мы можем вам помочь?» «Техникой. Я не прошу грузовик, на котором мы приехали, он еще пригодится. А вот от небольшого автомобиля на газе я бы не отказался. Благо, Сахалин – остров газа, нефти, добычи. Так что проблем с топливом здесь не будет», – начал перечислять повелитель, загибая пальцы. «Еще нужны припасы, лучше в виде сухпайков и рассады. Много не надо. На неделю. Там мы как-нибудь разберемся. Оружие у нас есть, так что боеприпасов, магазинов по 10-15, бронежилеты для нас троих, егерь выберет. Вроде все». «Все? Может, еще и захваченные грузовики прихватишь? И энергетическую установку восстановленную?» — ехидно спросил старший мастер. «Все сделаем», — просто кивнул Ланселот, подзывая одного из подручных. Тот, поняв, что от него требуется, вышел вместе со стрелком на улицу. «Постойте, я помогу с машиной!» — крикнула, выбегая Инна. Он даже возразить не успел. В результате в квартире осталось четверо. Все еще пышущий гневом Маркус, понимающий свое частичное поражение, верный защитник, Жанна, полулежавшая на кровати, он сам. Молчание, повисшее после ухода киберов, отправившихся собираться в дорогу, затягивалось. Понимая, что это ни к чему хорошему не приведет, демон решил взять слово. «Я хочу рассказать вам о своем плане, о том, который был до всего этого безобразия», — сказал он, показывая на испорченный имплантат, уже покрывшийся тонкой ремонтной перегородкой и возведенной наномашинами. «Скажи, Маркус, зачем, как ты думаешь, нам грузовик?» «Для логистики», — пожал мастер плечами. «Перевозки грузов, чтобы ускорить строительство и прочее. Да не знаю, 1000 применений можно найти». «Почти правильно, для строительства и перевозки грузов, но не внутри центра», — поправил демон. «Сейчас мы совершенно не используем западную дорогу, которая идет вдоль побережья на юг и на север. А ведь там, на многие сотни километров, должно быть относительно свободно. Только мелкие порты да рыбачьи деревушки. Если же направиться на юго-запад, то там будет русский Пекин, десятки тысяч киберов как низкоуровневых, так и выросших в сражениях. Кто знает, может, там даже свои светочи есть?» «И что вы предлагаете?» — не понял Ланселот. «Привезти их сюда на грузовиках?» «Нет, зачем?» — отмахнулся он. «Достаточно установить контакт и объединиться. Именно этим занимались все предыдущие месяцы люди, собирали силы в кулак, и только за счет этого они могут себе позволить атаковать сейчас наши позиции. Если же мы выступим единым фронтом, то навсегда запрем их в их же крепости в порту, и тогда остальной остров будет нашим». «Не боишься, что там найдется свой сияющий?» — хмыкнул Маркус, барабаня пальцами по подлокотнику кресла, в котором сидел. «И что он сможет взять верх?» «То, что ты говоришь», — спокойно ответил демон, — «глупость и человеческие пережитки. Мы не люди, хоть и состоим из их плоти. В отличие от их всевозможных башков, наш более чем реален. Ты сам с ним общался, и за него никто не может говорить. Как только ты построишь ретранслятор и починишь электростанцию, сигнал будет восстановлен. Ты сам почувствуешь его присутствие. Так же, как почувствовал я, когда разум заставил меня выжить». «Я был там в день пробуждения солнца», — грубо ответил старший мастер. «Я видел его рождение, его восход». «Тогда я тебя не понимаю», — пожал он плечами. «Все готово», — сказал запыхавшийся егерь, вбегая в комнату. «Машина собрана и у подъезда». «Отлично», — прокряхтел демон, поднимаясь. «А мы как раз закончили». Все вместе они спустились, и, выйдя из подъезда, он увидел, что за рулем машины сидит Инна. «Я поведу», — ответила мастерица на немой вопрос. «Мне почему-то кажется, что здесь мне больше рады не будут». Кивнув, он залез на заднее сиденье и, захлопнув дверь, помахал рукой быстро отдаляющимся подчиненным, которые теперь оставались за главных. «Пусть свет будет с вами», — тихо прошептал Сергий.